Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Конец 30-х. Зима, Москва. Красная площадь, ночь. Метель продувает до костей. Иду по заледенелой брусчатке. Куда? Вперед. Неважно, куда глаза смотрят. Лишь бы не сидеть в гостинице, в номере все стены изглядел до дыр, все узоры на ковре. Исходил вдоль и поперек. Уже тошнить начал. Тогда я оделся и вышел в ночь. Бывает такое время, когда человеку обязательно надо хоть куда-нибудь да пойти. Откуда это, не помню. Но у меня как раз такое время наступило. Завтра утром меня вызовет нарком тяжелой промышленности и спросит, где твой новый танк? Сроки давно уже прошли. Танк-то есть, только лучше бы его не было. Не такой он, каким должен быть, понимаете? Мы его спроектировали, так сказать, в духе господствующих тенденций. Узкие гусеницы, бензиновый двигатель и толстая тяжелая броня. Все, как просили военные, но на испытаниях все пошло наперекосяк. Стали гореть двигатель и трансмиссия. Друзья, коллеги-конструкторы стали успокаивать, мол, все встанет на места, мотор доработаем, металл на фрикционы получше найдем. Я сразу понял, что дело не в этом, ошибка в самой идее. Нет у этого танка будущего. И лучше пусть он умрет сейчас, в чертежах, на испытаниях, чем потом в бою, вместе с экипажами, да что там? Вместе со страной. Надо все начинать заново. Я даже знаю, как. У меня есть наброски нового танка, такого, которого еще никто никогда не делал, но ведь от меня не набросков ждут, а реальных машин, всем ведь ясно, что война начнется уже очень скоро. Завтра скажу. Извините, товарищ нарком, не смогли мы. Я не смог. Но есть одна идейка, глядишь, через пару лет сподобимся. Нетрудно представить последствия такого моего выступления. Лагерной пылью стану не только я, но и все те, кто работал вместе со мной. А может, и не надо гоняться за журавлем в небе, а правда вытянуть то, что уже есть. И спросить совета не у кого. Решать должен я. Один. Разговор с наркомом состоялся. И я сказал то, что думаю. Но это был только первый бой. А сколько их было потом, и знаете, я ведь в конце концов погиб в этих боях, но отстоял мою мечту. Мой танк. Тот, который спустя очень небольшое количество лет стал оружием нашей победы. Великим танком-тружеником. Т-34. Михаил Кошкин. Главный конструктор знаменитой 34-ки. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам ФМ 99.6.